Глава 6. Стас. Я знал, что пожалею, если приму ее на работу. С первой секунды знал, как только эта рыжая заноза переступила порог кабинета. Красивая, надменная, уверенная в себе, будто не на собеседование пришла, а на битву. Не просить ли заслуживать должность, а завоевывать ее? Конечно, я узнал Алису. Сложно забыть женщину, которая заставила меня сорваться, единственный раз в жизни, и которая легко вычеркнула случайного попутчика из памяти. По крайней мере, я так думал на момент собеседования. Алиса смерила меня сдержанным взглядом, пококетничала с Алексом и, как ни в чем не бывало, села напротив, приготовившись к разговору. По-хорошему, надо было задать ей пару стандартных вопросов и отправить в освоясь с дежурным «Вы нам не подходите». И я действительно собирался так поступить, распрощаться, причем абсолютно обоснованно. Я всегда четко разграничивал личное и профессиональное, ставя последнее во главу угла. Смазливого личика и точеной фигурки было недостаточно для того, чтобы Алиса получила желаемую должность, не в моей компании. Сколько красоток вылетело за дверь. И она бы последовала за ними, если бы черт меня не дернул пролистать резюме и проверить ее опыт и профессионализм. Из чистого любопытства. И именно оно и сыграло со мной злую шутку. Чем дольше я беседовал с Алисой, тем четче осознавал. Она мне, черт возьми, подходит. Идеально. Приятная в общении, обладает всеми необходимыми знаниями, навыками, свободно владеет языками, одинока, а значит, не будет просить бесконечные отгулы больничные по уходу за ребенком. И что немаловажно, она не связана с моим тестем, который пытался контролировать каждый шаг и постоянно просовывал своих любовниц на хлебные места. Конечно, ему удобно, и отблагодарил, и ко мне слежку приставил. Но меня это категорически не устраивало. Мысли об Ирине Леонидовне, которая явно была настроена на повышение и возможность быть ближе к боссу, помогла мне принять окончательное решение. Впрочем, я лукавлю, было еще кое-что. Масляный взгляд моего родственничка Алекса и двусмысленное предложение на китайском, от которого Алиса покраснела впервые за все собеседование. Врагова-младшего я слишком хорошо знал, чтобы отдать ему лисичку на растерзание. Легкомысленный и любвеобильный, как и его отец. Какими бы ни были мои мотивы, собеседование закончилось вердиктом «Вы приняты». Я сам не понял, как это произошло. Мне нужен был специалист, и я нашел его в лице Алисы. С точки зрения бизнеса мой выбор был правильным. На работе Алиса относилась ко мне исключительно как к боссу. Я же был убежден, что способен держать себя в руках. Игнорировать знакомый запах жасмина, который, казалось, пропитал весь офис. Не реагировать на сиплый шепот, что будил порочные воспоминания. Пропускать мимо ушей, когда Алиса, будто забывшись, называла меня по имени. Не перелистывать ее личное дело, размышляя о том, как сорвалось эко, раз уж детей у нее так и нет. И почему она все-таки развелась, хотя так мило нежничала с мужем в нашу последнюю встречу возле клиники. И вообще не думать об Алисе. Однако я нарушил каждый из этих пунктов. И вишенкой на трехлетнем торте с выдержкой стала встреча с китайцами. В то время как Алиса вела себя как настоящий профессионал, я слетал с катушек рядом с ней. Просто потому, что это была она, моя Алиса, соблазнительная и серьезная, хрупкая и строгая, близкая и недосягаемая. Свободная, одинокая, ничья. Дико хотелось исправить это, забрать ее себе, и судя по тому, как активизировался Алекс, не мне одному. Не знаю, в какой момент я сорвался, действовал в тумане точно наркоман со стажем, дорвавшийся до смертельной дозы. Напал, как животное, готовое растерзать свою жертву, и совсем потерял связь с реальностью, когда Алис откликнулась на мои грубоватые ласки. В тот момент я вдруг осознал, рыжая зараза все прекрасно помнит и чувствует то же, что и я, иначе она бы не льнула ко мне всем телом, сводя с ума, и не стонала мое имя. Хитрая лиса играла все это время в амнезию. Мы оба играли, вот только нахрена. Я не просто хотел Алису. Было что-то еще необъяснимое, в чем я сам не мог разобраться. Ощущал себя так же, как в наш первый раз, словно не было долгих трех лет врозь, на протяжении которых я отчаянно, но напрасно пытался вырвать лисичку из своей головы. Опять стало плевать на все. Лиса пробуждала во мне совершенно другого человека, и мне это было по душе. Но она вновь решила все за нас обоих, забрыкалась в моих руках, а я не стал удерживать, как бы мне этого ни хотелось. Боялся обидеть, больно сделать, просто отпустил. Алиса не хотела слушать меня, расстроилась, надумала себе не весь чего. Так смотрела на меня, что уродом себя почувствовал. Пришлось заверить ее, что подобное не повторится, и взгляд отвести. Потому что я лгал. Повторится, и я все сделаю для этого. Уверен, лисичка неспроста появилась на пороге моего кабинета. Или она все же шпионка, в чем я сомневаюсь, или это чертова судьба, которая играет нами как марионетками. Теперь я намерен выяснить, что произошло с жизнью Алисы Игоревны Антипьевой за последние 3 года, и от этого буду отталкиваться, чтобы опять сделать ее своей. Возвращаюсь в вип-кабинку ресторана, подавленный, разбитый, будто меня только что из-под катка вытащили. А я ведь всего лишь встретился с прошлым. Мое состояние не укрывается от зоркого глаза Врагова. «Опа!» — издевательски ухмыляется он. «Я думал, ты уехал. С ней. Профессионализм повышать и языки совершенствовать». Залпом выпивает рюмку китайской водки байдзю и кривится. «Правильно думал. Уехал бы». «Соображаешь, что несешь?» — рычу на него. «Я всего лишь беспокоюсь за свою сестренку». Неискренне тянет Врагов, ведь мы оба знаем, что представляет собой Милана. «Ты ее в ежовых рукавицах держишь, а сам...» — кивает на дверь. «В ежовых?» — усмехаюсь криво. «Я даже не знаю, куда она укатила на этот раз». «В Милан!» — прерывает меня Алекс. «Знал бы, если бы интересовался ее жизнью». «Наши отношения тебя не касаются», — пресекаю нравоучение. «Зато ваш брачный контракт меня очень даже касается. Напрямую». Хитро улыбается он. «Особенно пунктик, который ты сам же потребовал внести. Как самоуверенно. Вот жду, пока нарушишь. Кажется, недолго осталось». «Иди нахрен, Алекс». Не выдерживаю я, потому что он чертовски прав. 7 лет назад я собственными руками вырыл себе могилу. Сейчас ради Алисы готов сигануть в нее и закопаться с головой. Врагов пожимает плечами и движется на выход. Стоит мне немного расслабиться, как он вновь подает голос. «А она действительно ничего?» Бросает, не оборачиваясь. «Кто?» Делаю вид, что не понял. «Рыженька», — произносит Алекс приторно. «Обожаю таких». Выдыхает чересчур шумно и многозначительно. Хочется догнать его и разорвать в клочья, но стараюсь сохранять ледяной рассудок. Показывать эмоции глупо и неосторожно, и слишком рано рубить все на корню. Нужно продумать несколько шагов наперед, как я привык действовать обычно. И все же. Делаю пару больших глотков байдзю из медного китайского кувшина и морщусь. Не напиток, а теплая дрянь с запахом растворителя. Яростно запускаю сосуд в дверь, которая только что закрылась за Алексом. Следом летит фарфоровая посуда, звонко разбиваясь и осыпая осколками пол. Выпустив пар, покидаю кабинку, по пути сталкиваясь с напуганной кореянкой. «Включите в счет», — приказываю стальным голосом и ухожу прочь. Идиотский вечер. Уже в машине получаю сообщение, которое слегка меня успокаивает. Водитель отчитывается, что довез Алису домой в целости и сохранности. Послушалась меня маленькая лисичка.